Глава 26. «Слушай, ты чего ко мне пристал?» По голосу слышно, что девчонка недовольна, только вот я все еще не удовлетворен. Любопытство — это мое профессиональное качество, так уж получилось, что без него порой никуда. Хотя я крайне редко слишком уж любопытствую, но сейчас прямо бес в меня какой-то вселяется. Какое-то странное предчувствие. Интуиция в последнее время не устает о себе напоминать, что все-таки она, Ульяна. С каждой секундой все больше и больше я начинаю верить, что тогда, неделю назад, я спас именно эту дерзкую девчонку. Надо же, как мир тесен. Бэби. «Моя физиономия тебе незнакома?» Я продолжаю свой допрос, игнорируя ее злость. «Впервые вижу», — резко отвечает девчонка. «И ни в какой больнице я не лежала, поэтому не пойму, почему ты так настойчив в этом вопросе», — выдает на одном дыхании и отворачивается. «Разобрались же, что я просто похожа». «Мне кажется, что мы все-таки раньше виделись. Я долго решаюсь, рассказать ли Ульяне правду, но пока, как оказывается, не готов». Какой-то непонятный стоп-кран останавливает мой порыв открыться девушке. Как бы эти откровения потом не вышли мне боком. «Когда кажется», — малышка намеренно делает паузу, засовывая очередной ролл в рот, — «то надо креститься». «А ты не лопнешь от такого количества суши?» Я усмехаюсь, наблюдая, как моя спутница уплетает еду за обе щеки. «Я их обожаю», — довольным голосом отвечает девушка. «Могу тонну съесть, если очень голодна». «Тогда приятного аппетита». Я встаю с места, боковым зрением ловя удивленный женский взгляд. «Ты куда?» «Работать». Двигаюсь к кабинету, а в спину мне прилетает. «Моя фамилия и наше вроде как знакомство». Пауза, а я останавливаюсь прямо возле двери. «Это все, что тебя интересовало?» «Вот такой у меня своеобразный юмор». Пожимаю безразлично плечами и захожу в кабинет. А там я все-таки даю волю эмоциям. Что-то странное и необычное со мной происходит. По-другому я не могу описать свое состояние. Я хочу вернуться в зал. Меня тянет туда как магнитом, но... Черт! Я прижимаюсь спиной к двери и провожу всей пятерней по лицу. Какая-то хрень творится. Впервые в жизни я в тупике. Какой-то реально комок противоречивых чувств и желаний. Меня тянет к этой девочке, но я боюсь. Нет, не ее и пока еще будущие виртуальные неприятности. Я боюсь себя. Из неприятных или все-таки приятных, я пока не решила раздумий, меня выводит очередной телефонный звонок. Достаю мобильный из кармана, смотрю на экран. И как тут не поверить в судьбу? Бред, конечно, но такое чувство, что кто-то невидимый прямо подталкивает нас с Ульяной друг к другу. «Да, Марик», — я первым отвечаю после того, как вызов принимаю. «Константин Игоревич, выручайте!» — тараторит испуганный паренек мне прямо в ухо. «Брат попал в полицию, подрался с одним упырем». «Выручу». Я отрываюсь от двери и направляюсь к столу. Но только завтра. Посидеть ночку в камере, глядишь, и мозги на место встанут. «Спасибо вам, Константин Игоревич», — теперь уже довольно верещит мне в трубку паренек. «Если бы не вы...» «Мне, кстати, тоже помощь твоя нужна». Перебиваю, так как Марк, он же Марик, будет мне еще долго дифирамбы петь. «Только собрался тебя набрать». Слишком много лести, отчего порой становится приторно. Но и без Марика в моей профессии не обойтись. Уж очень он ушлый и пронырливый паренек, чем я регулярно пользуюсь. У каждого адвоката есть прикормленные менты. А у меня личный хакер со всеми полицейскими базами. И не только. Пробьет любого быстро, найдет нужную мне информацию в кратчайшие сроки. А главное — бесплатно. Да и вопросов задавать не будет. потому что иногда много знать действительно становится слишком опасно для здоровья. А Марик не из болтливых и не из любопытных. Так что мне, считай, повезло, что однажды я отмазал паренька от тюрьмы. Год условно, который давно уже прошел, и мое строгое предупреждение. «Еще раз куда-нибудь влезешь по своей дурости, я больше спасать не буду». «Честное слово, Константин Игоревич», — Марик приложил руку к груди в области сердца. «А в остальном помогу, чем смогу». И мы пожали друг другу руки, тем самым подписывая негласный договор о сотрудничестве, довольно выгодным для меня. «Так что от меня надо?» Парень выводит меня из воспоминаний, спуская с небес на грешную землю. «Вы еще тут, Константин Игоревич?» «Пробей мне барышню одну». Выдаю на одном дыхании, вспоминая все те немногие данные, что поведала мне девушка. «Ершова Ульяна Викторовна. 20 лет. Больше ничего о ней я не знаю». «Сделаем, не вопрос», — бодро рапортует Марик, не задавая ни единого вопроса. «До завтра терпит?» «Конечно». Я тяжело вздыхаю и первым сбрасываю звонок. Надо отдохнуть, расслабиться, хотя это в данный момент из разряда фантастики. Главное не думать о малышке, сидящей в зале. Но едва я закрываю глаза, то ее образ слишком ярко и четко всплывает в голове. Язычком поддевает ролл, облизывает эти дурацкие палочки. Такое чувство, что девушка просто дразнит меня. Издевается, засранка, понимая, что я ведусь как пацан малолетний. Ведь понимая, что малышка просто испытывает мою нервную систему на прочность, а все равно поддаюсь на ее порой довольно неопытные провокации. Ее губы, горящие ярким пламенем глаза. И этот дерзкий ротик, который так и норовит выдать очередную пакость. Аферистка мне нравится больше. Я влип, причем, мне кажется, по-крупному.